Последний ящик был выгружен с корабля. Разгрузив все ящики, бригада призраков еще раз осмотрела окрестности. Они знают, что пробраться на остров практически невозможно, ведь он окружен каньонами, но тем не менее оставались начеку. Они были не похожи на большинство обычных воинов. Они оставались дисциплинированными и бдительными от начала до конца. Один из воинов бригады призраков крикнул: «Поскольку все ящики были выгружены с корабля, снова активируйте формацию иллюзорного массива Тенли-3». «Да». Сразу после ответа вокруг острова начал образовываться густой туман. Густой туман мгновенно поглотил остров, заставив его исчезнуть из виду. Прошло много времени. Затем из тумана внезапно вышел воин бригады призраков. Он оглядел причал и пробормотал: «Все ясно». Даже после активации иллюзорной формации Тенли не все члены бригады призраков вернулись на остров. Один остался и ждал, чтобы еще раз проверить, нет ли преследователей. Они проявляли большую осторожность. Только когда воин снова исчез в тумане, Пёволь вышел из воды. Он был рад, что подождал еще немного, прежде чем выйти из воды. Если бы он решил немедленно последовать за ними, его бы сразу же поймали. Пёволь направился к туману. Он никогда не слышал о массивной формации, называемой иллюзорной массивной формацией Тенли. Однако, судя по названию, он догадался, что это некий массив, который подвергает человека иллюзиям, воздействуя на его чувства. В то время как Пёволь еще не испытал такого особого формирования массива, он испытал нечто подобное в подземной пещере. Пёволь закрыл глаза и использовал свою внутреннюю энергию, чтобы полностью заблокировать слух. Формирование массива обычно работает, обманывая зрение и слух человека. Глаз доставляет около 80% информации, необходимой человеку для восприятия мира, и с иллюзиями он заставляет человека воспринимать неверную информацию, искажая то, что он видит. Слух тоже играет большую роль. Звук – это способ пробудить воображение человека. Испуская определенные звуковые волны, он может вызвать у человека галлюцинации или неправильное представление вещей. Когда те, кто не знал этого факта, вступили в такую формацию массива иллюзий, они не могли не пострадать от этого. И если они уже погружены и отвлечены иллюзиями, как только они продолжат ходить по области, они могут в конечном итоге активировать ловушку или обнаружить свое местонахождение. Иллюзорная формация Тенли работает так же. Именно по этой причине Пёволь заблокировал зрение и слух. Он хотел предотвратить приток ложной информации. Подвижность обычных людей сильно пострадает, если их зрение и слух внезапно заблокируются, но с Пёволем все было по-другому. После долгого пребывания в темноте все чувства Пёволя стали невероятно чувствительными. В частности, чувства Пёволя лучше всего работают в темноте. Пёволь шел без колебаний. Влажный воздух цеплялся за его тело, как паутина. Жаркое и липкое ощущение уже вызвало бы у обычного человека тошноту, но Пёволь продолжал идти без особого труда. Туман не просто играет роль в отображении иллюзий. Он также служил завесой, скрывающий спрятанные механизмы и ловушки. Если человек недостаточно осторожен, он в конечном итоге активирует ловушки и механизмы и, таким образом, объявит о своем присутствии. Пёволь старался не касаться ловушек и механизмов. После долгой ходьбы ощущение влажности на коже исчезло. Только тогда Пёволь осторожно открыл глаза. То, что встретило его, было совершенно другим пейзажем, чем раньше. Он увидел плоскую равнину, которая, казалось, была недавно скошена. Вокруг него также около дюжины лачуг, которые, как предполагает Пёволь, должны быть временным жилищем. Лачуги построены так грубо, что кажется, что их можно бросить в любой момент. Было ясно, что эти лачуги строились не профессиональными рабочими, а людьми, которые здесь жили. Возле лачуг на земле сидела группа воинов. На первый взгляд воины казались расслабленными, но на самом деле они были настороже и опасались окружающего, даже когда разговаривали друг с другом. Даже с установленной формацией массива иллюзий Тенли они не полностью полагались на нее. Пёволь присел на пол, пытаясь остаться незамеченным. Они сильные. Пёволь знал людей, которые пахли так же, как они. Корпус Черного облака под командованием Чан Мурьянга и Хоранджу. В корпусе Черного облака была строгая дисциплина, больше напоминавшая военную эскадрилью, чем группу наемников. Люди, сидящие перед лачугами, также пахли корпусом Черного облака. Единственная разница в том, что их меньше по количеству и они гораздо более опасны. Пёволь пригляделся к ним, все еще прячась. Эти воины не теряли бдительности ни на мгновение. Пока они разговаривали, ни один из них не пренебрег своим окружением. Обычно люди, долгое время находящиеся в знакомой обстановке, склонны естественным образом снижать бдительность, но они этого не делали вовсе. Однако идеальных людей не бывает, где-то обязательно есть пробелы. Эти воины не могут вечно находиться в напряжении. Момент, когда они ослабят бдительность, обязательно наступит. Все, что нужно сделать по воле, это терпеливо ждать, пока такой момент не наступит, и никто не приблизился к нему в такой битве на выносливость. Пёвол ждал, пока внимание и бдительность воинов рассеются. В ожидании он полностью остановил свою физическую деятельность, используя технику дыхания черепахи. Был поздний вечер, когда воины перед лачугами двинулись. Они в последний раз осмотрелись, прежде чем войти в свою резиденцию. Только тогда Пёвол встал со своего места, выпустив технику черепашьего дыхания. На остров, который до сих пор покрыт туманом, опустилась тьма. Это также создало оптимальные условия для работы Пёвол. Ночь была выступлением Пёволя. Пёвол начал двигаться, не оставляя следов. Всего на равнине было построено 10 лачуг. Пёвол взобрался на крышу ближайшей лачуги. Приземлившись на крышу бесшумно, как бездомная кошка, он заглянул в щели на крыше. Внутри лачуги он увидел 4 деревянные кровати, поставленные рядом. Если в каждом доме по 4 кровати, то на этом острове проживало около 40 человек. Внутри хижина выглядела заброшенной. Рядом с кроватями не было никаких других предметов или мебели. Теперь Пёвол был уверен, что это место было лишь временным пристанищем для этих воинов. Воины внутри хижины мало разговаривали. Некоторые сидели, скрестив ноги, и работали над своей внутренней энергией, в то время как другие коротали время, читая руководство по боевым искусствам. Он не видел на их лицах признаков нетерпения или скуки. Они выглядели очень привыкшими к такому образу жизни. Пёвол проверил и другие лачуги. Он не сильно отличался от первого, что он увидел. Даже живя своей жизнью, они, казалось, никогда не беспокоились. В частности, некоторые из них излучали такой резкий импульс, что даже Пёвол не мог позволить себе относиться к ним легкомысленно. Их аура была настолько велика, что если бы кто-то, кроме Пёвол, прокрался внутрь, их бы сразу же поймали. Откуда взялись эти люди? Пёвол уже встречал многих воинов, принадлежащих к ортодоксальным сектам, таким как секта Уданных Рамша-Алинь. Это привело к тому, что он хорошо знал и был знаком с аурой и атмосферой воинов, принадлежащих к таким сектам. Но эти воины на этом острове излучают совсем другую ауру. Их аура была более дикой и свирепой, чем у корпуса Черного Облака. Почему эти люди еще не известны в Цзянху? Пёвол также смог получить доступ к большому количеству информации о Цзянху. Он не был знаком со всеми маленькими сектами, но знал большую часть движений нескольких кланов. Однако нигде в добытых им сведениях не было упоминания об этих воинах. Если бы такая группа воинов, испускающих такую ауру, двигалась, они бы наверняка выделялись. В конце концов, не просто обладать такой аурой, просто изучая боевые искусства. Такая аура могла быть только у тех, кто пролил много крови. И если бы такая группа убила столько людей, их, естественно, знали бы во всем Цзянху. Таким образом, тот факт, что эти воины неизвестны публике, означает, что они действуют тайно, чтобы не привлекать внимание публики, или действуют вне поля зрения публики. Это было тогда. Суак. Внезапно над головой Пёволя пронеслась вспышка света. Глава 260. Бам. Крыша, на которой стоял Пёвол, отвалилась. Пёвол посмотрел на человека, который напал на него, паря в воздухе. Пожилой мужчина с мечом. Мок Хансен, капитан бригады призраков. Какого черта? Как ты сюда попал? Глаза Мок Хансена, смотревшие на Пёволя, были спокойны. Он не был возбужден и не проявлял признаков волнения. Он только смотрел на Пёвола холодными запавшими глазами, как зверь, смотрящий на свою добычу. На внезапный звук взрыва выбежали оставшиеся в лачугах воины. Хотя воины были удивлены, увидев, что кто-то стоит на крыше их резиденции, как Мок Хансен, они тоже не смутились. Они оказались на острове, окруженном со всех сторон каньонами. Это была естественная крепость. У них даже есть формация иллюзорного массива Тенли. Но злоумышленнику все же удалось проникнуть внутрь. Многие не могли не ужаснуться и не растеряться в таком случае. Но они были другими. Хотя проникновение постороннего в их лагерь было неожиданным, они все же следили за Пёволем, ничуть не теряя самообладания. Было поистине удивительно видеть, что ни один или два человека, а весь отряд мог сохранять самообладание, не теряя самообладания. Это было доказательством того, что эти воины прошли через столько ситуаций, что не паниковали даже перед лицом неожиданной ситуации. Была ли такая группа в Цзянху? Даже если люди говорят, что есть много сильных людей, которых можно найти в самых неожиданных местах, этого Пё Воль не мог понять. Группу такого уровня нельзя создать только за счет обучения. Создать элиту своего уровня можно, только многократно пересекая грань между жизнью и смертью, сражаясь в бесчисленных битвах. Однако за последние десятилетия в Цзянху не было ни одного крупного сражения. Было несколько небольших стычек, но даже тогда недостаточно, чтобы воины их уровня родились, просто пройдя несколько таких небольших полей сражений. Такая атмосфера может быть только у тех, кто прошел через бесчисленные битвы не на жизнь, а на смерть. Другими словами, эти воины – те, кто никогда не мог родиться в нынешнем Цзянху. Значит, это сила из-за центральных равнин? Глаза Пё Воля холодно заблестели. В отличие от Цзянху, в котором десятилетиями царил стабильный период, регионы за пределами центральных равнин по-прежнему полны хаоса. Часто вспыхивают войны, и многие люди гибнут. В таком месте было достаточно обстоятельств, чтобы образовалась такая чудовищная группа. Мок Хансен перелетел на крышу одного из домов рядом с Пё Волем. Он сказал, встретившись взглядом с Пё Волем: «Я спросил тебя, кто ты? Кто ты? Аво, ты не хочешь мне ответить?» В глазах Мок Хансена вспыхнула жажда крови. Пока он привлекал внимание Пё Воля, вице-капитан Чон Ригу подмигнул воинам. Затем воины молча двигаются. Одни заблокировали отход, а другие заняли наилучшую позицию для атаки. Даже если им не давали никаких подробных указаний, они шли и двигались на свою позицию. Эти воины пахли кровью. Это был запах, который мог появиться только после долгого пребывания на поле боя. Мок Хансен, который все еще смотрел на Пё Воля, кивнул, как будто что-то понял. «Ты пахнешь, как мы». Он также учуял густой запах крови Пё Воля. Этот запах не мог выйти, не убив бесчисленное количество людей. Не отрывая взгляда от Пё Воля, Мок Хансен сказал своим подчиненным: «Все будьте осторожны, он опасен». Никто из его подчиненных не ответил. Они ни на мгновение не сводили глаз с Пё Воля. Более дюжины воинов смотрят на Пё Воля с большим боевым духом. Пё Воль чувствовал необходимость встряхнуть их дух. «Вы пришли сюда из-за пределов центральных равнин, Хо, вы хоть догадались? Ты опаснее, чем я думал. На каких условиях Ли Юль нанял вас, ребята? Почему? Ты дашь нам еще, если я скажу? Нет ничего, что я не мог бы сделать, Хо. Наш гонорар довольно высок. Вы можете себе это позволить? Сколько? Я думаю, твоей жизни будет достаточно. Это немного сложно. Тогда, боюсь, это конец наших переговоров». Мок Хансен озорно улыбнулся. Тем временем осада к хост-бригаде была завершена. Тигр делал все возможное, даже когда ловил кролика. То же самое было и с бригадой призраков. Они делали все возможное, независимо от того, кто был их врагом. Вот как его тренировал Мок Хансен. Мок Хансен думал, что он выиграл время для своих людей, чтобы окружить Пё Воля, не сообщая ему никакой важной информации, но на самом деле Пё Воль получил от них нужную ему информацию. Значит, это военные наемники из-за пределов центральных равнин. Пё Воль не знает, есть ли лучший способ описать их, но на данный момент нет другого слова для их определения. Они не были просто группой наемников, как корпус черного облака. Они были гораздо более искусными и хорошо обученными воинами. «Я думаю, что мы уже достаточно увидели друг друга. Убей его», — приказал Мок Хансен. «Свояц». В этот момент в Пё Воль полетела стрела. Пё Воль отпрянул назад, чтобы избежать стрелы. Затем некоторые участники выскочили и пустили в них стрелы. Она была примерно вдвое меньше обычной стрелы. Его размера было достаточно, чтобы с ним мог играть ребенок, но его сила была за гранью воображения. «Свояц! Свояц!» Каждый раз, когда выпускалась стрела, эхом разносился звук разрываемого воздуха. Даже простое касание стрелы может привести к серьезной травме. Если стрела приземлилась правильно, человек должен быть готов как минимум лишиться хотя бы одной конечности. Стрелы, которые они использовали, были не из Цзянху. Это драгоценный предмет, привезенный из далекого Хэдуна, и его сила в несколько раз превосходила стрелы Цзянху. Когда лучники выпустили свои стрелы, ожидавшие мечники бросились на Пё Воля с огромной скоростью. Челкок, они дружно подошли к Пёволю. Они согнулись в той же позе, выхватили мечи с той же скоростью и атаковали Пёволя. Суак, серебристые огни мечей сияли во всех направлениях. Пёвол с трудом уклонялся от их атак, та-та-так. К тому времени, когда Пёволь услышал еще одну серию шагов, воины с мечами перепрыгнули через головы тех, кто был на передовой, и напали на него. Шигаак, десятки мечей достались Пёволю. В этот момент Пёвол достал свой призрачный кинжал и держал его. Какаканг. Пёволь ударил их мечи своим призрачным кинжалом и отступил назад. Однако мечники уже блокировали его отступление и размахивали мечами. Мечники двигались и атаковали Пёволь синхронно. Пока лучники ждали и целились в брешь в обороне Пёволя, все они собрались вместе, оказывая ужасающее давление на Пёволя. Их атаки были подобны бесконечной разбивающейся волне. Они не дали сопернику времени и возможности передохнуть. Такого рода операции были под силу только тем, кто четко знал, как усмирить своих противников наиболее эффективным способом. Их движения не требовали указаний. Просто глядя на глаза и положение своего коллеги, каждый из них знает, куда входить и атаковать. Они атаковали Пёволя снова и снова, полностью блокируя все его атаки, не пропуская ни капли воды. Какаканг. Пёволь блокировал их волну атак двумя призрачными кинжалами. Во все стороны полетели искры, и раздался звук скрежета металла. Мок Хансен не принимал непосредственного участия в битве. Он просто стоял и смотрел, как его подчиненные нападают на Пёволя. Они были обученными подчиненными. Только с точки зрения индивидуальной силы они не осмелились сравниться с учеником первого поколения ортодоксальной секты. В лучшем случае они находятся на уровне учеников второго поколения. Тем не менее, причина, по которой Мок Хансен не беспокоился о своей команде, заключается в том, что они были обучены на поле боя. Бригада призраков состоит из воинов, прошедших боевую подготовку за пределами центральных равнин. Точнее, это были военные наемники. Если обычные наемники просто берут деньги и предлагают свою военную силу, то военные наемники – это те, кто рисует гораздо большую картину. Они устанавливают общий план, соответствующим образом размещают персонал и ведут войну. Они сделают все, что в их силах, чтобы победить. Яды, спрятанное оружие, ловушки и даже заложники. У них не было тщеславной гордости, которая обычно бывает у мастеров боевых искусств. Для них была важна только победа в войне. Они из тех, кто ценит трусливые победы больше, чем честные поражения. Бригада призраков была такой группой, а в его центре был Мок Хансен. Мок Хансен хотел, чтобы группа могла победить. Группа воинов, не поддающихся никаким ранам и знающих, как добиться победы, а не глупых воинов, ноющих, как дети, при малейшей ране. Бригада призраков была такой группой, с тем, как они вели бесчисленные войны и сокрушили бесчисленное количество врагов. Убить человека, который спрятался, как бездомная кошка, не составляет труда. Чон Ригу подошел к Мок Хансену и спросил: «У вас есть какое-нибудь представление о его личности?» Увидев, что он упомянул монаха, я предполагаю, что он воин на стороне семьи Джин. Ты хочешь сказать, что кому-то из семьи Джин удалось схватить нас? Я думаю, что с монахом что-то не так с тем, как все обернулось прямо сейчас. Монах не тот человек, который сделает ошибку. Это просто показывает, насколько хорош лазутчик. В любом случае, ради секретности, мы должны истребить его сегодня. Он уже мертв. Улыбка медленно расползлась по губам Чон Ригу. До сих пор ни одному могущественному врагу не удавалось остановить и победить бригаду призраков. Тем более для воина, который пришел и проник в одиночку. Однако, вопреки ожиданиям Йонга Ригу, бой не закончился легко. Суак, призрачная бригада безжалостно отбрасывала Пёволя. Однако, подобно змее, Пёволю всегда удавалось отразить или увернуться от их атак на волосок. Пёволь не так сильно пострадал, как он думал. Цвет лица Пёволя был намного ярче, чем ожидал Чон Ригу. Увидев его внешний вид, Чон Ригу почувствовал, что что-то не так. Что случилось с этим парнем? Не могу поверить, что ему удавалось так долго противостоять бригаде призраков. Кажется, боевые искусства нашего незваного гостя сильнее, чем мы думаем. Значит, ты хочешь сказать, что его боевые искусства на том же уровне, что и у восьми созвездий? В этот момент бригаде призраков стало видно лицо Пёволя. Лицо, которое было красивее, чем у кого-либо, кого Джон Кригу когда-либо видел. В тот момент, когда он увидел этот внешний вид, который совсем не был похож на человека, Джон Кригу вспомнил информацию о неком убийце, которую он недавно получил. Пё Вол, недавно он стал самым опасным человеком в Цзянху, и информация о нем была специально обработана. Если этот человек действительно Пё Вол, то это может быть опасно. Сид, в этот момент раздался слабый пронзительный звук. Мурашки побежали по шее Мок Хансена и Чон Ригу. Из-за своего долгого опыта на поле боя они почувствовали, что над ними надвигается кризис. Каждый крик Чон Ригу не продолжался до конца. Кью, кюк. Это потому, что около дюжины воинов, напавших на Пё Вол, рухнули с окровавленными лбами. У каждого из их лбов были отверстия, которые были настолько крошечными, что их было трудно увидеть невооруженным глазом. Что, как, бригада призраков впервые столкнулась с загадкой. Сначала они думали, что выигрывают. Они были уверены в своей победе, так как уже окружили Пё Воля со всех сторон. Но что-то случилось в последний момент. Они не заметили, как из пальцев Пё Воля вырвались 10 нитей жнеца душ. Нить жнеца души была настолько тонкой, что ее было трудно различить невооруженным глазом. Было уже слишком поздно, когда они услышали зловещий звук. Нить жнеца души уже прошла через их лбы в одно мгновение. В прошлом Пё Вол пользовался нитью жнеца души, прикрепляя к ее концу фантомные кинжалы, так как это был лучший способ проявить свою максимальную силу. Но теперь все было иначе. Даже если фантомный кинжал не прикреплен к концу, Пё Вол может использовать нить жнеца души, как он и предполагал. Это позволяет ему двигаться более скрытно. Нить жнеца души без призрачного кинжала – лучшее боевое искусство для Пё Вол. Это было все равно, что добавить крылья тигру. Но это не означало, что ему больше не нужны фантомные кинжалы. Су-су-сук. Пё Вол разбрасывал во все стороны призрачные кинжалы. Некоторым удалось избежать призрачного кинжала, но некоторые получили удары по спине и плечу. Кя. Юак. Крики вырвались из их ртов. Как бы ни был закален воин на поле боя, полностью вынести такую мучительную боль он не мог. Их построение рухнуло в одно мгновение. Пё Вол не упустил этот момент и энергично замахнулся. В этот момент он не был убийцей. Он был просто мастером боевых искусств. Глава 261. Пё Вол убрал свою нить жатвы души. По мановению его руки трепещущая ци беззвучно рассеялась, как утренний туман. Бригада призраков также заметила, что Пё Вол оттянул нити своей ци. Они думали, что внутренняя энергия Пё Воля исчерпана. Простое проявление ци уже потребляет огромное количество внутренней энергии, тем более для Пё Воля, который вытащил сразу 10 нитей жатвы души. Сила, стоящая за этой техникой, может быть чрезвычайно велика, но потребление ею внутренней энергии будет таким же экстремальным, поэтому они решили, что Пё Вол больше не может ее использовать. Их суждение было пугающе проницательным. Однако, к сожалению, Пё Вол не оправдал их предсказаний. Пё Вол перестал выпускать свою нить жнеца души не потому, что у него закончилась внутренняя энергия. Он просто больше не находил его эффективным, поэтому временно отозвал его. Лучший и самый мощный способ использовать нить жнеца души – только во время засады. В прямом бою один на один, как этот, есть другие приемы боевых искусств, которые гораздо более эффективны. Пак, его свирепый кулак раздавил колено одного из воинов бригады призраков. Он только что полностью разрушил один из важнейших суставов человеческого тела. Путь голодного призрака 1, техника уничтожения человеческого тела 2. Путь голодного духа работает, разрушая суставы и связки человеческого тела. Он даже добавил к нему черную молнию. Поскольку молния стимулировала его нервы, скорость реакции его тела превысила человеческие пределы. Бригада призраков даже не могла видеть и следовать за Пё Волем. В тот момент, когда они думали, что что-то мелькнуло перед их глазами, один из их суставов уже был сломан, и последует ужасная боль. Кюк, арх, раздавались непрерывные крики и вопли. Путь голодного призрака Пё Воля не был чем-то сложным. Как будто каждый из воинов здесь был похож на точки, и ему просто нужно было соединиться и подойти к каждому из них на кратчайшем возможном расстоянии. С помощью этой простой техники воины бригады призраков были поглощены один за другим. Сволочь! В конце концов, Мок Хансен, который больше не мог смотреть на ситуацию, вмешался. К тому времени более половины воинов бригады призраков уже пали. Глаза Мок Хансена горели убийственным намерением. Он и представить себе не мог, что его команда понесет столько урона за такое короткое время. Это был его просчет. Пё Вол был не просто убийцей. Он был демоном, владеющим боевыми искусствами, намного превосходящими навыки убийцы. Движения Пё Воля, когда он управлял черной молнией, были за гранью воображения. Он был настолько быстр, что даже глаза Мок Хансена не могли угнаться за ним. Сугаак. Меч Мок Хансена преследовал Пё Воля с гулким звуком. Однако его меч ни разу не достиг тела Пё Воля. Ему достаточно нанести один удар. Он так близок к тому, чтобы ударить его. Он как будто мог дотронуться до него, если бы только протянул руку чуть дальше. Однако, что бы он ни делал, разрыв между ними не сокращался. Меч летящего дракона 3. Мок Хансен практиковал эту технику меча всю свою жизнь. Техника свободно летала в небе, как дракон, и была такой же быстрой, как скорость света. Меч летающего дракона – это своего рода техника убийства. Смертельный меч, заточенный на поле боя. Все ненужные причудливые движения в техниках были вырезаны и превращены в эффективный смертоносный меч. Совершенствуя технику меча летающего дракона, Мок Хансен убил всех, кого задумал, и ни один воин не мог продержаться меньше 10 секунд. Но сегодня впервые, несмотря на то, что он выпускал свой меч летающего дракона более 10 секунд, он все еще не мог попасть в тело Пё Воля. Пё Воля был подобен луне, до которой никогда нельзя было дотянуться. Мок Хансен стиснул зубы. Теперь он мог чувствовать и оценивать силу и уровень своего противника. И он также понял, насколько трудный бой он выбрал. Мок Хансен крикнул Чон Ригу: «Возьми таблетки трансформации демона 4 и отступай». «Что? Но это приказ». Слово «приказ» остановило Йонга Лигу. В его глазах на мгновение вспыхнул огонек конфликта. Мок Хансен ни разу в жизни не произнес слова «отступление», поэтому для него приказ об отступлении означал, что он оценил ситуацию как безнадежную. Когда Чон Ригу выглядел конфликтным, Мо Хансен снова закричал: «У нас мало времени, торопиться, как прикажете». Йонг Ригу больше не колебался. Он приказал воинам бригады призраков, которые еще могли двигаться, отступление. Глаза воинов бригады призраков замерцали, но ни один из них не возражал против приказа Джон Кригу. Они отступили, подбирая убитых и раненых товарищей. Когда Пё Воль попытался преследовать их, Мок Хансен заблокировал его. «Хотя я не могу тебя поймать, ты тоже не сможешь легко обойти меня». Пё Воль нахмурился. Он никогда раньше не видел такой группы. Обычно, когда товарищ умирает, остальные живые члены атакуют, думая о мести, не обращая внимания на собственную жизнь. Но эти люди спрятали свой гнев и повиновались приказам капитана. Этого никогда нельзя было найти в ортодоксальных сектах Цзянху. Джон Клигу и остальная часть бригады призраков быстро покинули поле боя, как прилив, и исчезли из виду. Для них было нечто более важное, чем их жизнь. Он не знал точно, что это было, но было ясно, что это все равно было ненормально. Мок Хансен сказал: «Я не знаю, как появился кто-то вроде тебя, но твоя жизнь будет довольно трудной теперь, когда мы стали твоими врагами. То мы, о котором вы говорите, это Каулун. Значит, я прав». Как удивительно, что кто-то снова упомянул это имя. Уголки глаз Мок Хансена дернулись. Он был так удивлен, что не мог отрицать слова Пё Воля. Реакция Мок Хансена подтвердила, что Джингиму был не иллюзией, а чем-то реальным. Взгляд Пё Воля стал решительным. Наконец он поймал хвост Каулуна. Он должен был подчинить себе Мок Хансена раз и навсегда, чтобы приблизиться к настоящему Каулуну. Бум! Пё Воль бросился на Мок Хансена с ужасающей скоростью. Хлопнуть! За его змеиными шагами последовал взрыв. Тело Мок Хансена отлетело назад. Несмотря на то, что он заблокировал атаку Пё Воля своим мечом, его тело все равно отлетело в сторону от мощного удара. В уголках рта появились следы крови. Его внутренние органы были сотрясены разрушительной силой. Одно это движение прояснило ситуацию. Он знал, что не сможет победить Пё Воля собственным мечом. Он не знал, откуда у него такая сила, но сила Пё Воля была выше здравого смысла. Он тоже обладал невообразимой силой, но по сравнению с Пё Волем это была всего лишь кровь птичьих лап. 5. Пё Воль – новый вид мастера боевых искусств, которого раньше в Цзянху не существовало. Общаться с таким человеком нормально было невозможно. После нескольких рукопашных схваток Мок Хансен впал в отчаяние. Недолго думая, Мок Хансен вытащил из-за груди небольшую деревянную коробку. Внутри деревянной коробки находилась таблетка тусклого цвета. Это был лошадиный дан, который был изготовлен в поместье снежного меча Биджи. Мок Хансен засунул в рот пилюлю трансформации демона. Когда таблетка растаяла у него во рту, он почувствовал жгучую боль в дантяне. Фактически, пилюля демонической трансформации сжигала внутреннюю энергию, накопленную в его дантяне. Зажигая свою внутреннюю энергию, Он мог вытягивать в несколько раз больше энергии, чем обычно. Чахет. Мок Хансен выпустил флеш-меч летающего дракона. Бум. В одно мгновение вытянулось целых 5 мечей ци. Длина ци меча была почти равна длине дубинки. Мок Хансен сжег в себе все и напал на Пё Воля. Поскольку он больше не заботился о своей жизни, его атаки были безжалостными. Десятки бангвон полностью перешли под его контроль. Пё Воля обрушил на Мок Хансен шквал призрачных кинжалов. Однако все призрачные кинжалы были поражены мечом Мок Хансена. В этот момент Пё Воля выдернул нить жнеца душ. Бум! Нить жнеца души полетела, целясь в лоб Мок Хансена. «Ни за что!» – закричал Мок Хансен, выпуская кончик своего меча летающего дракона, чтобы защитить все свое тело. Хотя это было всего лишь мгновение, его внутренняя энергия усилилась в несколько раз больше, чем обычно. Мок Хансен, конечно же, был уверен, что сможет отрезать нить жатвы души Пё Воля. Его меч был на грани того, чтобы разрубить нить жнеца души. Но затем нить жнеца души внезапно задрожала и стала ясной, как падающая звезда. Пак, нить жнеца души пронзила Мок Хансена насквозь. Линия света от пальца Пё Воля прошла сквозь меч и продолжилась к лбу Мок Хансена. Это была не просто обычная нить жнеца души. Это была змеиная нить Ц6, нить, состоящая из многих нитей жнеца души. Ху, Пё Воля слегка выдохнула и собрал змеиную нить Ц. Это требовало в несколько раз больше энергии, чем обычная нить жнеца души, потому что она состояла из конденсирующейся Ц. Пё Воля только раз развернул его, но уже был на грани истощения. Тем не менее, он не выказывал никаких признаков затруднения, когда смотрел на Мок Хансена. На лбу Мок Хансена была крошечная дырочка. Это был след прохождения змеиной нити ци. ХМПФ. Даже такой ублюдок, как ты, не смог бы ничего узнать. Стук. Мок Хансен упал навзничь. Он перестал дышать. Пё Воля обыскал руки Мок Хансена, но он не нашел ничего, что могло бы подтвердить его личность или связать его с Каулуном. Это было тогда. Бум. Внезапно из хижины раздался взрыв. Лачуги были уничтожены в одно мгновение, а оставшиеся обломки были охвачены пламенем и дымом. Пё Воля посмотрел на лачуги, нахмурив брови. СССС. Туман, опустившийся на весь остров после взрыва и разрушения лачуг, постепенно рассеялся. Туман рассеялся, открыв остров в его истинном виде. На острове не было никаких признаков бригады призраков. Они полностью исчезли, оставив только тело Мок Хансена. Пё Воля обыскал остров, но нигде не было никаких доказательств их пребывания на острове. Никаких следов, связанных с Каулуном, обнаружить не удалось. Они просто испарились. В это время кончик носа Пё Воля пронзила странная вонь. Следуя за источником зловония, он увидел, как тело Мок Хансена быстро растворяется. Было ли это побочным эффектом таблеток трансформации демона или какой-то техникой, Пё Воля не мог сказать. Что имело значение, так это то, что тело Мок Хансена расплавилось до такой степени, что его плоть стала неузнаваемой. Это полностью стерло все следы присутствия Мок Хансена и бригады призраков. Пё Воля слабо вздохнул. Ху. Несколько дней напряженной работы были потрачены впустую. Его контакт с Каулуном полностью прекратился. Тем не менее, Пё Воля не был разочарован. В любом случае, он уже подтвердил существование Каулуна. Теперь, когда он знал, что она существует, возможно, он когда-нибудь сможет ее найти. Самое главное, у него все еще оставался один контакт с Каулуном. Ли Юл, капитан. Йон Кригу посмотрел на горящий остров вдалеке. В лачугах, которые они использовали как временное убежище, закопали бомбы на всякий случай. Они закопали его, чтобы стереть следы в случае чрезвычайной ситуации. Но на самом деле они не рассчитывали взорвать его. Как такового появления Пё Воля в их расчетах не было. Как он выследил их, было неизвестно. Но это прояснило одно. Существование Пё Воля явно представляет для них угрозу. Он был врагом, которого они никогда раньше не встречали. Он был необычайно силен для ассасина и обладал рядом приемов, которых не было у других воинов. Он представляет для них большую угрозу. Они уже потеряли выдающегося воина Мок Хансена. Ничто не может компенсировать потерю, которую они чувствуют. Йон Кригу посмотрел на одного из мужчин в лодке. «Отныне ты будешь вице-капитаном. Все в порядке». Воин принял приказ Джон Кригу. «Спланируй прибытие на корабле, когда монах будет в опасности». «Да», — воин ответил, сжав кулак. Джон Кригу стиснул зубы, глядя на далекий остров. «Вы выиграли пока, но ненадолго теперь, когда Мок Хансен мертв, он стал капитаном бригады призраков, и, как новый капитан бригады призраков, он обязан отомстить за своего предшественника. Глава 262. Ли Гусам был воином, который использовал копье в качестве основного оружия. Копье было неудобно носить с собой, но не было другого оружия, которое могло бы сравниться с ними по универсальности и полезности. Есть поговорка, что нужно 100 дней, чтобы овладеть копьем, 1000 дней, чтобы овладеть однолезвийным мечом, и 10 тысяч дней, чтобы овладеть обоюдоострым мечом. Это означало, что 100 дней будет достаточно, чтобы научиться владеть копьем, в то время как для того, чтобы использовать однолезвийный меч, как часть человеческого тела, потребуется 1000 дней. Поскольку для совершенствования обоюдоострого меча требуется 10 тысяч дней обучения, его часто называют королем оружия 2. Следовательно, люди склонны высоко ценить боевые искусства в порядке обоюдоострого меча, однолезвийного меча и копья. Но это было неправдой. Человек может научиться владеть копьем в некоторой степени за 100 дней. Однако, чтобы усовершенствовать технику копья, нужно тренироваться и изучать его 10 тысяч дней. Завершенная техника копья превосходит силу однолезвийного или обоюдоострого меча того же уровня, потому что мощность самого оружия превосходит. Он намного длиннее, чем однолезвийный или обоюдоострый меч, и его универсальность также безгранична. После обучения у своего учителя Ли Гусам бродил по Цзянху, чтобы усовершенствовать технику владения копьем. Одна из вещей, которую он осознал, изучая искусство копья, заключалась в том, что существуют пределы, которые нельзя пересечь одними тренировками. Практика была необходима для преодоления барьеров, которые сдерживали его. По этой причине Ли Гусам искал поля сражений, где он мог владеть своим копьем сколько душе угодно. Однако нынешний Цзянху был очень миролюбивым, и не было полей сражений, где он мог бы использовать свое копье в полной мере. Ли Гусам сокрушался, что родился не в ту эпоху. Это было тогда. До него дошли новости о битве между семьей Джин и поместьем Снежного Меча. Без колебаний Ли Гусан направился прямо в город Рунан. Он долго думал, на чьей стороне стоять, будь то поместье Снежного Меча или семья Джин, но в конце концов он выбрал семью Джин. Хотя причина создания поместья Снежного Меча была неплохой, он чувствовал, что присоединение к неблагополучной семье Джин даст ему больше преимуществ, когда дело доходит до того, чтобы сделать себе имя. По этой причине Ли Гусам присоединился к семье Джин и, согласно его желанию, был отправлен во множество сражений. Из-за его великих боевых достижений люди дали ему прозвище «Призрачное копье 3» для мастера боевых искусств. Получение такой награды означало, что люди узнают его. Это был первый раз, когда его узнали за 10 лет скитаний по улицам Цзянху с одним копьем. Его мастерство владения копьем также значительно улучшилось, поскольку он участвовал в ожесточенных боях. Он получил много просветления и узнал, как еще больше увеличить силу своей техники копья. Призрачное копье, как круто! Ли Гусам был доволен полученным им прозвищем. Он крепко сжал копье. В его копье не было ничего особенного. У него был деревянный шест и железный клинок. Клинок был запачкан кровью воинов, которых он сегодня убил и ранил. Ли Гусам вынул сухую тряпку и осторожно вытер кровь с лезвия. Он сосредоточил все свое внимание на чистке копья. Для воина оружие было подобно конечности. Его нужно было чистить и обслуживать при каждой возможности. Все его глаза и нервы были сосредоточены на копье в руке. Когда Ли Гусам увидел маленькую куклу, стоящую рядом с ним на столе, его концентрация была нарушена. Он никогда раньше не видел такой грубой куклы. Крошечная куколка выглядела так, будто ее наспех сшили из лоскутов ткани. Он жил в этой комнате уже несколько дней, но ни разу не видел такой куклы. Что это? На мгновение на его лице промелькнуло подозрение. Внезапно кукла посмотрела на него и широко улыбнулась. Это была абсолютно не иллюзия. Как только Ли Гусам вскочил на ноги, сильно удивленный, что-то упало с потолка. Человек, худой, как ворон, излучающий ауру страха. Он был Хыкхо. Он использовал свои навыки марионетки, чтобы отвлечь Ли Гусама, а затем устроил ему засаду. К тому времени, как Ли Гусам осознал нападение, Хёкхо уже сократил расстояние между ними. Пуф! Деформированный меч, словно железный вертел, вонзился ему в бок и вонзился в сердце. Эй! Глаза Ли Гусама расширились от мучительной боли. Копье в его руке упало на землю, и его тело забулькало, как рыба, пронзенная гарпуном. Хыкхо посмотрел в глаза умирающего. Глаза Ли Гусама расширились от неверия в собственную смерть, но у него уже не было сил сопротивляться ему. Пар, в последней конвульсии дыхание Легусама остановилось. Только тогда Хык-Хо вытащил деформированный меч из тела Легусама. Булькать. Кровь хлынула из раны, в которой был воткнут меч. ХМПФ. Хык-Хо издал приглушенный звук. Вкус чужой крови пробудил его дух после долгого времени. Он приподнялся и пробормотал. «Давай, Пёволь». Пёвол перевернул поместье снежного меча вверх дном. Из-за него атмосфера в поместье снежного меча была наихудшей. Их отношения с поместьем Золотая гора также достигли самой низкой точки. Они отчаянно нуждались в изменении атмосферы. Вот почему Лиюл поручил Хык-Хо и четырем призракам Красного Лотоса задание. Это должно было убить мастеров боевых искусств семьи Джин, которые недавно отличились в битве против поместья Снежного Меча. Это был момент, которого они ждали. Хык-Хо упорно трудился, чтобы найти Пёволя, и теперь он мог высвободиться. Ему не удалось найти Пёволя. Хык-Хо предположил, что Пёволь сбежал из поместья Снежного Меча, иначе не было бы причин, по которым он не мог бы его найти. Лиюл приказал Хык-Хо возместить ущерб, нанесенный Пёволем Снежному Мечу Манау. Возможно, к настоящему времени четыре призрака Красного Лотоса рассеялись и убивают воинов, вошедших в семью Джин. Суририк. Хык-Хо тихо забрал свою куклу. У его куклы много работы. Сегодня ночью должно было умереть много людей. На следующий день семья Джин была в панике. Целых 10 воинов были найдены мертвыми в своих покоях. Все они были мастерами боевых искусств, прибывшими извне и внесшими большой вклад в борьбу с поместьем Снежного Меча. До сих пор они проделали хорошую работу, но все эти многообещающие и талантливые люди были сбиты в одночасье злоумышленником. Это вызвало экстренное совещание в семье Джин. Джин Шиу созвал всех старейшин семьи Джин и его доверенных внешних воинов. Среди них были Намгун Кволь, отжуганный монах храма Шаоли Нюнхэ. Глаза Намгун Кволь были глубоко запавшими. Среди убитых были и те, с кем он близко дружил. Он был воином, вошедшим в семью Джин и познакомившимся с ним. Независимо от своего статуса, как мужчина, он обладал респектабельным распределением и чувством справедливости. Он действительно думал, что у них будет более глубокая дружба, когда война с поместьем Снежного Меча закончится. Но с тех пор, как он умер, Намгун Кволь почувствовал глубокую утрату. Джин Шиу открыл рот, глядя на сиденье. Как вы знаете, прошлой ночью произошла трагедия. Ворвались убийцы. Судя по ранам, проникло не менее 3 убийц. У всех не было слов. По городу бегало 3 или больше убийц, но никто этого не заметил. Эти убийцы, должно быть, были наняты поместьем Снежного Меча. Если мы их не поймаем, ущерб будет еще больше. Если у кого-то есть идеи, как их поймать, не стесняйтесь высказываться. Пока мы будем в состоянии повышенной готовности, мы более чем удвоим количество патрулей и удостоверимся, что поместье хорошо охраняется. Воины семьи Цзинь первыми высказали свое мнение. Их предложения носили очень общий характер и не могли рассматриваться как специальные меры. Взгляд Джин Шиу пробежался по внешним воинам. Есть ли у вас другие предложения? На данный момент кажется, что единственное, что мы можем сделать, это оставаться в состоянии повышенной готовности, пока убийца не будет пойман. Мы должны поймать убийц, даже если мы перевернем семью Джин с ног на голову. Должно быть, они прячутся в семье Джин. Давай поищем места, где могут прятаться убийцы. Их мнение ничем не отличалось от мнения воинов семьи Цзинь. Выражение лица Джин Шиу постепенно исказилось. Его взгляд внезапно остановился на монахе Унхэ, который тихо сидел сбоку. Монах Унхэ пришел на встречу не для того, чтобы оказать поддержку и силу семье Джин. Он просто пришел, чтобы понять, что происходит. Но чем дольше люди говорили, тем больше ему становилось не по себе. В храме Шаолинь считали, что смерть Сонуна была делом рук одного Пёволя, поэтому они угрожали ему. Но теперь другие убийцы, которые, как они предполагали, были наняты поместьем Снежного Меча, начали убивать жителей поместья Цзинь. Формально Сонгом был тем, кто начал борьбу с Пёволем, но монах Унхэ помогал и подстрекал, заставляя других монахов пройти через это. С того дня Пёволь исчез из семьи Джин. Позже монах Унхэ наказал Сонгома за его опрометчивость, но было уже слишком поздно. Это было тогда. Монах Унхэ. Намгун Кволь внезапно позвал монаха Унхэ. Намгун Кволь относился к монаху Унхэ так же, как корова к курице. Это был первый раз, когда он разговаривал с ним в официальной обстановке. Что случилось, молодой господин Намгун? Что храм Шаолинь думает об этой ситуации? Будда Амитхаба, о чем ты говоришь? Что вы думаете об убийце, свободно бегущим в семье Джин. В этот момент все в комнате затаили дыхание. Они чувствовали острые шипы, спрятанные в словах Намгунгволь. Монах Унхэ выглядел озадаченным. «Почему ты спрашиваешь маленького монаха? Ты действительно не знаешь, Будда Амитабха?» Монах Унхэ сузил глаза. Намгунгволь посмотрел на монаха Унхэ. Храм Шаолинь напал на Пёволя без каких-либо доказательств, возложив на него ответственность за смерть Сонуна, потому что в то время он был единственным убийцей в семье Джин. «Это значит, теперь у нас больше подозреваемых, как вы к этому относитесь?» Намгунгволь прервал его и без колебаний надавил на монаха Унхэ. Прошло много времени с тех пор, как Намгунгволь прибыл в поместье Джин, и он никогда не выказывал никаких признаков клеветы или противодействия другим. Поэтому тот факт, что Намгунгволь выступил против монаха Унхэ, шокировал зрителей. «Молодой господин Намгун, он ушел из-за храма Шаолинь. Если бы он остался, мы не были бы так беспомощны против убийц. В конце концов, сами убийцы лучше всех знают своих собратьев-убийц. Это потому что поскольку он ушел из-за храма Шаолинь, разве храм Шаолинь не должен взять на себя ответственность? В, что ты имеешь в виду? Либо храм Шаолинь снова вернет Пёволя, либо ты сам отправишься и поймаешь этих убийц. Амитабха Будда, это невозможно. Тогда что еще можно сделать? Как долго ты собираешься прятаться под маской посредничества? Молодой господин Намгун, я устал от этого. Разве храм Шаолинь не гора Тай и полярная звезда Цзянху 5 тот, на который каждый мог положиться? Но что сейчас делает храм Шаолинь? Вы ничего не делаете, а просто ходите туда-сюда между двумя фракциями. Монах Унхэ был ошеломлен ледяной тирадой Намгунгволь. Он хотел защитить свою секту, но не мог подобрать слов, потому что слова Намгунгволь были абсолютно правильными. Как старейшина храма Шаолинь, он никогда раньше не попадал в такое положение. Кроме того, у него был мягкий нрав, из-за которого он неохотно спорил с другими. В результате он был очень слаб в такого рода аргументах. Кроме того, он не испытывал угрызений совести за то, что сделал Сунгом. Из-за этого ему было труднее оправдываться. В этот момент вмешались бы другие, но никто из них этого не сделал. Это было потому, что все остальные разделяли те же мысли, что и Намгунгволь. Нерешительность храма Шаолинь разочаровала многих людей. По крайней мере, то, что до сих пор демонстрировал храм Шаолинь, было нерешительным. Это было тогда. «Как ты смеешь плохо говорить о старшем брате?» Из подъезда донесся резкий голос. Все они повернули головы и увидели высокого монаха, пристально смотрящего на Намгунгвола. Это был Сонгом, один из лучших учеников храма Шаолинь. «Ты?» Глаза монаха Унхэ расширились от удивления. Он приказал временно отправить Сонгома на испытательный срок. Но Сонгом не подчинился его приказу и появился здесь. Свирепый взгляд Сонгома был прикован к Намгунгволь. Гнев вспыхнул в его глазах. «Как ты смеешь оскорблять шаолиньского старейшину во второй раз? О ком ты говоришь?» Намгунгволь холодно ответил. «Ты безрассудно говоришь, что это проколотый рот, Гванбул. Ну давай же, сегодня я покажу вам, почему меня называют безумным Буддой. Выходи, Намгун». «Ладно, шаолиньский негодяй». «Что, негодяй? Судя по тому, как ты сейчас себя ведешь, я не могу не назвать тебя негодяем, наглый. Я дам тебе знать, что есть небо выше Шаолиня». Намгунгволь вышел. Его гнев уже накопился, и он не мог больше сдерживать его. Сонгом последовал за ним к двери. Монах Унхэ позвал его сзади, но его голос остался глух к ушам. Сонгом уже был поглощен своим гневом. Джин Шиу, наблюдавший за этой сценой, вздохнул. «Какой беспорядок!» Глава 263. В тот день Намгунгволь и Сонгом сражались более 200 секунд. Один был третьим сыном лорда Ассоциации Небесных Хранителей один, а другой был многообещающим членом храма Шаолинь. Оба были известны как гении, так как они были молоды. Хотя Шаолинь может иметь долгую историю, Ассоциация Небесных Хранителей также была престижной семьей с грозными традициями. Происхождение Ассоциации Небесных Хранителей было от пяти великих сект, что было наравне с Шаолинем. Среди них Намгунгволь был потомком семьи Намгунг. Намгунгволь овладел семью формами императорского меча 2, лучшей техникой фехтования семьи Намгунг. Его навыки владения мечом также были острыми и мощными, и он обладал достоинством короля. Его боевые искусства не отставали от Сонгома. Наоборот, его навыки даже превзошли Сонгома по остроте. Эти двое яростно сражались. Они сражались более 300 секунд, демонстрируя все приемы, которыми овладели. В результате решение разделилось. Оба мужчины были тяжело ранены. Если бы монах Унха и Джин Сиу не вмешались и вовремя не разлучили их, один из них наверняка бы умер. Серия событий сильно потрясла Сонгома. Он внутренне посмотрел на ассоциацию небесных хранителей. Все боевые искусства под небесами произошли от Шаолиня. Это высказывание заставило Сонгома поверить, что все боевые искусства в мире произошли от Шаолиня. Это также навело его на мысль, что боевые искусства храма Шаолинь намного превосходят боевые искусства ассоциации небесных хранителей. Однако его высокомерие было разбито на Мгунг Воль. Впервые в жизни Сонгом усомнился в своих боевых искусствах. Монах Унха извинился перед Джин Шиу. Амитабха, прошу прощения за беспокойство и замешательство, молодой мастер Джин. Я заплачу за это позже. Не волнуйся, мы уйдем, как только Сонгому станет лучше, но до тех пор я в долгу перед семьей Джин. Хорошо. Джин Шиу с готовностью согласился. Он почувствовал облегчение, что вопрос улажен. Но еще слишком рано для полного облегчения. Битва против поместья Снежного Меча все еще продолжалась. Даже когда Сонгом и Намгунг Воль вели эмоциональную борьбу, воины поместья Снежного Меча и семьи Джин столкнулись в Рунане. У нас есть шанс победить. Нам просто нужно увеличить численность наших войск, чтобы положить этому конец, поспешно сообщил мастер боевых искусств из семьи Джин. После разрыва связи с поместьем Золотой Горы поместье Снежного Меча резко пошатнулось. В отличие от нескольких дней назад, когда многие воины присоединились к поместью Снежного Меча, произошло обратное. Многие воины уже покинули их. Подумав некоторое время, Джин Шиу отдал приказ: отправьте туда почтенного мастера неба и земли и мастера павильона изменяющегося пика, чтобы убедиться, что это сделано. Понял. Воин семьи Джин ответил и убежал. Джин Шиу внутренне вздохнул. Два человека, которых он упомянул, были признанными мастерами в Цзянху. Помимо того, что они обладали огромной силой, они также были очень самоотверженными, всегда действуя в соответствии с намерениями Джин Шиу. Пока они сделают свой ход, эта локальная война закончится в пользу семьи Цзинь. Это пока хорошо, но кризис еще не закончился. Им все еще приходится иметь дело с убийцами, которые вызвали хаос в семье Джин. Хорошо, если их кровавая череда прекратится раз и навсегда, но если они продолжат убивать, то это только ускорит раскол внутри семьи Джин. Поэтому, прежде чем это произойдет, им нужно выследить и устранить этих убийц. Интересно, что случилось бы, если бы брат Пё был здесь? Он был разочарован отсутствием Пё Воля. Тем более, что он слышал от Джин Гэму, на что способен Пё Воль. Мне придется связаться с кланом Хао. Они могут знать имена этих убийц. Джин Шиу вздохнул. Ему не нравилось быть связанным с кланом Хао. Работать с ними означало бы предоставить им всю внутреннюю информацию семьи Джин. Но он знал, что сейчас у него нет выбора. Взять меч и сражаться было бы в 100 раз лучше. Он может просто владеть и размахивать мечом, ни о чем не думая. Однако руководство группой должно было потреблять огромное количество умственных сил. Ему действительно казалось, что его мозг плавится. Фу. Глубокий вздох Джин Шиу снова раздался в семье Джин. Хозяин павильона изменяющегося пика, Ли Хису, мчался по воздуху. Рядом с ним стоял почтенный мастер неба и земли, следуя его шагу. Они никогда не встречались друг с другом до того, как присоединились к семье Джин. Однако, поскольку они присоединились примерно в одно и то же время и вместе работали над несколькими операциями, они довольно хорошо узнали друг друга. Они знали навыки друг друга и научились доверять друг другу. То, что им приходится вместе выполнять такие миссии, естественно, успокаивает их умы. Это потому, что они знали, что прикрывают друг друга. Там, почтенный владыка неба и земли поднял руку и указал на берег реки. Причал у реки, если быть точным. Первоначально доком управляла семья Джин. Поскольку все товары, поступающие в семью Джин, проходили через это место нужно защищать любой ценой. Поместье Снежного Меча также стремилось к этому месту по той же причине. Если им удастся обезопасить док, то они смогут заблокировать почти все товары, которые идут в семью Джин, и как только они это сделают, они смогут одержать победу. По этой причине поместье Снежного Меча последовательно отправляло войска, чтобы взять под контроль док. Семья Джин, естественно, также задействовала свою собственную элиту, чтобы предотвратить захват дока, блокируя их продвижение изо всех сил. Из-за того, что на причале часто умирало так много людей, Название реки было изменено на Кровавую реку 4. Борьба за контроль над доком продолжается до сих пор. Около сотни воинов столкнулись по всему причалу. Воины инстинктивно узнавали, кто обладает силой, равной их собственной. Они будут проталкивать тех, кто слабее их, и сталкиваться с теми, кто обладает такой же силой, как и они. Это только сделало бой более интенсивным, увеличив наносимый урон. К тому времени, когда почтенный мастер неба и земли и мастер павильона меняющегося пика прибыли на пристань, семья Цзинь уже выиграла битву. Тела воинов поместья Снежного Меча плавали по берегу реки, окрашивая землю в красный цвет от крови. Амитабха, пойдем. Эти двое прыгнули прямо на поле боя, и почтенный мастер неба и земли, и Лихису были мастерами. Почтенный мастер неба и земли исполнил руку ясного неба теневого Будды 5, буддийское учение, а Лихису исполнил боевые искусства павильона изменяющегося пика, духовный меч силы павлина 6 ляск, свуш, звуки грома и волн раздались одновременно, акт, киук. Воины поместья Снежного Меча, пораженные боевыми искусствами двух мужчин, рухнули одновременно. Хотя это были всего два человека, их сила была так же велика, как и все воины семьи Цзинь вместе взятые. Подкрепление прибыло. Почтенный мастер и мастер изменяющегося пика пришли на помощь. Подтолкни их еще немного. С повышенным боевым духом воинов семьи Джин они гнали воинов поместья Снежного Меча, как бушующую волну. Кью, отступление. Давай отступим. В конце концов, был отдан приказ об отступлении. Увидев бегущих воинов поместья Снежного Меча, воины семьи Джин отправились преследовать их. Нет, не останавливаться. Почтенный мастер неба и земли и Лихису пытались остановить их, но безрезультатно. Ослепленные гневом, воины семьи Цзинь без колебаний бросились прочь, убивая при этом воинов поместья Снежного Меча. Ху, ничего не поделаешь. Двое мужчин вздохнули, но они не могли просто позволить воинам семьи Джин преследовать воинов поместья Снежного Меча, поэтому, в конце концов, у них не было другого выбора, кроме как присоединиться к погоне, чтобы защитить воинов семьи Джин. Погоня и погоня продолжались некоторое время. Лихису первой заметила странную атмосферу. Он заметил, что убегающие воины поместья Снежного Меча продолжали оглядываться на них. Те, кто бежал, спасая свою жизнь, обычно не оглядываются назад. Это потому, что это будет просто пустой тратой времени. То, что они сейчас оглядываются назад, означает, что они чего-то ждут. Все будьте осторожны. К тому времени, когда он предупредил их, Цвояц, Киук, стрела вылетела из ниоткуда и вонзилась в лоб воина семьи Джин. Это засада. Они прячутся и стреляют стрелами. Найди укрытие и спрячься. Лихису и почтенный мастер неба и земли закричали одновременно. Юак, Киухёк, но их предупреждения остались без внимания, в результате чего несколько мастеров боевых искусств были убиты очередной партией стрел. Клип-хлоп. Затем раздался резкий цокот копыт лошадей. Звук не мог исходить только от одной или двух лошадей. По крайней мере, десятки или сотни лошадей скакали одновременно. Они даже мобилизовали конных воинов. Глаза Лихису расширились. В большинстве сект кавалеристов не существовало. Мастеру боевых искусств не составило труда научиться и освоить верховую езду. Проблема в том, что лошади – чувствительные животные, поэтому ими трудно управлять. Кроме того, стоимость содержания одной лошади в течение года была примерно такой же, как стоимость содержания семьи из четырех человек. При такой высокой стоимости большинство сект не могли позволить себе обучение кавалеристов. То же самое было и с поместьем Снежного Меча. Семья Цзинь знала, что в поместье Снежного Меча есть кто-то, кто владеет и обучает кавалерию. Однако контрмеры не придумали, так как были другие, более неотложные дела. Это была их ошибка. Заряжать. Атака. Словно черные облака, конные воины собрались вместе и бросились в гущу войск семьи Цзинь. Киук. Помощь. Гигантские лошади сами по себе были оружием. Те воины, которые сталкивались с массивным телом коня, отлетали вдаль, а те, кто был затоптан копытами коня, издавали крики, когда они были ужасно раздавлены насмерть. Покажи им мощь корпуса черного облака. Человек, который кричал, был никем иным, как лидером корпуса черного облака, Чан Муряном. Воины поместья Снежного Меча заманили воинов семьи Джин в открытое поле. Только на такой открытой местности, как это, корпус черного облака мог проявить свою максимальную мощь. Они дико скакали на своих лошадях. Клип-хлоп, клип-хлоп. Скачок более сотни лошадей был просто захватывающим. Но для семьи Джин, которой пришлось иметь с ними дело, это была катастрофа. Че, что нам делать? Все, бегите. Воины семьи Джин попытались сбежать, но как бы быстро ни бегали их ноги, они не могли обогнать скачущую лошадь. Амитабха, блин. Почтенный мастер и Лихису обменялись взглядами. Они сразу поняли мысли друг друга. Учитывая текущую ситуацию, они были единственными, кто мог остановить наступление корпуса черного облака. Может быть, сегодня наш последний день вместе, Амитабха. Ха-ха, это правда. Но я думаю, что мы все равно выйдем на ура. Как воин, какая смерть может быть более героической, чем это? Будда Амитабха, я надеюсь продолжить дружбу с тобой даже в другом мире. В это время давайте повеселимся и выпьем. Я уверен, что даже Будда вытерпел бы это. Двое посмотрели друг на друга и ухмыльнулись. Они собрали всю свою ци и попытались остановить галоп корпуса черного облака. Останавливаться. Ха. Со всей своей мощью они высвободили руку ясного неба теневого Будды и духовный меч силы павлина. Ляск. Словно небо рухнуло. Огромное количество энергии захлестнуло корпус черного облака. Нет, ты не. Чан Мурьян бежал и вел копье. Сотни всадников следовали за ним. Они столкнулись с двумя мужчинами. Кванг. Огромный взрыв и волна ци прокатились по полю боя. Не было слышно даже крика. После того, как пыль рассеялась, нельзя было иначе описать пейзаж, кроме как сказать, что он был ужасающим. Около 30 воинов лежали разбросанными по земле. В одном столкновении погибло до 30 членов корпуса черного облака. Ик. Чан Мурьянг смотрела на тела почтенного мастера неба и земли и мастера павильона изменяющегося пика налитыми кровью глазами. Тела двух человек были растоптаны копытами лошади, раздавив их до неузнаваемости. Даже если эти двое считались чрезвычайно опытными, в конце концов, они не смогли сохранить свою жизнь. Они, в конце концов, были против более сотни членов корпуса черного облака. Тем не менее, они умерли, счастливо улыбаясь. Это потому, что им двоим удалось сделать своими компаньонами до 30 членов корпуса черного облака. Блин, лицо Чан Мурьяна исказилось, когда он понял, что ущерб был намного больше, чем он ожидал. Глава 264. Пё Воль огляделся. Каким-то образом ему удалось выбраться с острова между каньонами, но все, что он мог видеть, были горы. Не было видно ни дорог, ни домов. Также не было указателей. Он приехал сюда впервые, поэтому не знал, куда идти. Но Пё Воль оставался невозмутимым. Он уже проходил через такую ситуацию. Самый простой выход – идти вдоль реки. Если он пойдет в противоположном направлении и пойдет вдоль реки, то в конце концов прибудет в Рунан. Единственная проблема заключается в том, что путь реки изгибается вниз, заставляя его добираться даже дальше, чем по прямой дороге. Это был неэффективный метод, но у него не было выбора. Лучшее, что он мог сделать, это вернуться вдоль реки и надеяться, что появится дорога, ведущая обратно в Рунан. Пока Пё Воль шел вдоль реки, он думал о Мок Хансене и бригаде призраков. Какая пугающе эффективная организация. Они более злобные и дисциплинированы, чем большинство убийц. Даже когда они знали, что их капитан, Мок Хансен, скоро умрет, они все равно следовали его приказам и отступали, не жалуясь.